Наконец, следовал продукт начала XIX века – мистик, масон. Потом герой-патриот 12, 13, 14 годов. Потом декабрист и так далее до райского, героя обрыва. Все это я рассказывал, как рассказывают сны, с увлечением, едва поспевая говорить, то рисуя картины Волги, обрывов, свиданий Веры в лунные ночи на дне обрыва и в саду, сцены ее с Волоховым, с Райским и так далее, и так далее, сам наслаждаясь и гордясь своим богатством и спеша отдать на поверку тонкого критического ума. Тургенев слушал, будто замер, не шевелясь, но я заметил громадное впечатление, сделанное на него рассказом. Я ему сказал и о Софье Беловодовой, и о смерти Наташи, сделал как будто смотр всем этим женщинам, из которых каждая носит свой характер. Распространился и об учителе Козлове, о его школьном времени, как над ним смеялись все, как он ел, ничего не замечая, даже когда снимали с него и прятали шляпу, как потом он женился и как обманывала его жена. Словом, все. «Je vide mon sac». Я опустошил свой мешок. И, окончив, я сказал следующее. «Вот если бы я умер, вы можете найти тут много для себя. Но пока жив, я сделаю сам». Тургенев тщательно расспросил меня, не говорил ли я кому-нибудь об этом еще. Я сказал, что никому. Но, однако, вскоре после того я при Тургеневе же рассказывал то же самое и Дудышкину, также Дружинину, и возвращался к рассказу в несколько приемов. И, кажется, только. У меня и теперь есть письмо, где Тургенев пишет, что он никогда не забудет сцен, событий и прочего, рассказанных ему и Дудышкину. И действительно не забыл, как оказалось после. Он, должно быть, придя домой, все записал, что слышал, слово в слово. Потом я забыл, конечно, об этих рассказах и стал заниматься Обломовым. В 1857 году я поехал за границу, в Мариенбад, и там взял курс ввод и написал в течение 7 недель почти все 3 последние тома Обломова, кроме 3 или 4 глав. Первая часть была у меня написана прежде. В голове у меня был уже обработан весь роман окончательно, и я переносил его на бумагу, как будто под диктовку. Я писал больше печатного листа в день, что противоречило правилам лечения, но я этим не стеснялся. С какой радостью поехал я с своей рукописью в Париж, где знал, что найду Тургенева, Боткина, и нашел еще Фета, который там женился на сестре Боткина. Я читал им то или другое место, ту или другую главу из одной, из другой, из третьей части – и был счастлив, что кончил. Тургенев как-то кисло отозвался на мое чтение. «Да, хоть и в черне, а здание кончено, стоит», — сказал он почти уныло, чем несколько удивил меня. Я приписал это слабости моего пера. Весь 1858 год я посвятил отделке, а в 1859 году, кажется, я не ошибаюсь в годах, я напечатал его в отечественных записках, в 4 книжках – январской, февральской, мартовской и апрельской. Успех превзошел мои ожидания. И Тургенев однажды заметил мне кратко. «Пока останется хоть один русский, до тех пор будут помнить Обломова». В другой раз, когда я читал ему последние, написанные уже в Петербурге, главы, он быстро встал в одном месте чтения с дивана и ушел к себе в спальню. «Вот я уж старый воробей, а вы тронули меня до слез», — сказал он, утирая слезы. Мимоходом замечу, что эти, тронувшие его фразы, почти целиком через 10 лет очутились потом в романе Ауэрбаха «Дача на Рейне». Надо заметить, что во все это время, с 1855 по 1858 и 1859 годы, Тургенев продолжал писать свои миниатюрные записки «Охотника» и повести, кажется, «Ася», «Фауст», «Муму» и тому подобное. Все, по большей части, прелестно рассказанные, обделанные, с интересными иногда поэтическими деталями, например, описание Рейна Васи и тому подобное. Но от него все ждали чего-то крупного, большого и в литературе, и в публике. А у него ничего большого не было и быть не могло. Он весь рассыпался на жанр. Таков род его таланта. Однажды он сам грустно сознался в этом мне и Писемскому. «У меня нет того, что у вас есть обоих – типов, характеров, то есть плоти и крови».